Глава 5. Мир Эронжа уничтожен кланом «Сокрытый легион». Мир Земля поглощает ману. Вытянув руку и держа на ладони фигурку маленького домика, я с любопытством наблюдал, как тонкая голубая струйка, похожая на туман, впиталась в нее и исчезла. А сам домик немного вспыхнул и замер в ожидании новой порции. «Интересно, что ты мне подаришь, когда мы заполним тебя до краев?» Ухмыльнулся я и спрятал домик в кольцо хранения. Итак, приняв решение, я обернулся к своему клану. Наши союзники уже разбежались, теперь настал и наш черед. С самого начала от нас отделились только те трое, прихватив с собой четверешек. Примерно поняв силу наших противников, я принял решение разделить и наш клан тоже. Времени мало, а убить нужно еще очень много. Исида и пастух ждут команды. «Если кому из союзников будет нужна помощь, вы первые, кто должен туда прийти». Посмотрев на этих двоих и увидев утвердительный кивок, я продолжил говорить, переведя взгляд на демона. «Ты берешь чертенку и отправляетесь вдвоем. Проблем у вас не должно возникнуть никаких, но если что, сразу же связывайтесь со мной». «Да, господин». «Ура!» В отличие от этого рогатого парня, мелкая ведьма прямо воспылала энтузиазмом. «У этих двоих какие-то не очень здоровые отношения образовались», — подумал я. «Что касается тебя...» Последний, кто остался незадействованным, — это Бугай. Посмотрев на его рожу, я просто вздохнул и похлопал его по плечу. «Просто иди и убей кого-нибудь, ладно?» Ухмыльнувшись во все зубы, эта тварь хлопнула в ладоши и, развернувшись на пятках, погнала куда-то вглубь этих пустошей. Как будто медведя в детский садик выпустил. Смотря ему вслед, я молча за всех помолился. «Мир вам, бравые воины!» «А что касается меня, я пойду с Фран. Хочу я того или нет, она уже рядом. Даже если бы не была, сам бы ее с собой потащил». «Итак», — едва я хотел отдать команду разойтись, как в голове раздался голос от одной из четверюшек. «Босс, японцы в беде!» Раз верещит четверешка, а не их лидер, то проблемы не так фатальны, но ждать не будем. Мгновенно дернув нашу группу поддержки, мы переместились туда. Земля под ногами совсем не изменилась после перехода через врата, но сильный взрыв и последующий за ним порыв ветра заставил закрыться от накатившей пыли. Ощущение присутствия показало, что часть нашего клана-союзника убита, а перед ними стоит что-то невероятно огромное. Выскочив из облака пыли и посмотрев туда, я увидел девочку-японку, которая своими щитами сдерживает здоровенное существо метров 7 в высоту и очень смахивающее на черепаху. Какого хрена? Смотря на эту штуку, я даже не сдержался и выругался вслух. Я думал, что правителями могут быть только разумные монстры, иначе почему пришедшие к нам и сгинувшие в океане правители не породили новых? «Не мешай!» Утробный и очень громкий голос, похожий на разлетающийся среди скал эхо, пронесся над нами. Вот оно что! Эта херня еще и разумна! «Я не могу ее долго держать!» Японочка удерживала эту черепаху на месте, но силу ее клана маловато, чтобы всем этим воспользоваться. «Фран, думаю, для такой херни мы эту штуку и делали». Кивнув головой, девочка тут же сорвалась с места и обогнула выставленные щиты, зайдя к черепахе сбоку. Пространственное кольцо вспыхнуло, и вместо привычной всем винтовки в ее руках оказался длинный, несоразмерный ее маленькому телу ручной гранатомет. Смотря как Фран приняла удобную позу для стрельбы, я поднял руки и закрыл себе уши. Эта штука в ее руках совсем не то же самое, что оглушительная винтовка. Раздался хлопок и свист, а затем такой чудовищный грохот, что встретивший нас в этом месте взрыв и столб пыли – просто комариный выхлоп. Земля под ногами подлетела вверх, и даже если я крепко стоял на ногах, не смог держать равновесие и присел на колено. Убрав руки от ушей, я все равно не мог ничего слышать, кроме противного звона. Поднявшись с земли и ступив шаг, прямо перед лицом с неба свалился здоровенный кусок панциря и приросший к нему кусок плоти. Еще шаг, и с неба полился кровавый дождь, прибивающий к черной земле взлетевшую недавно пыль. Девочка-японка, что сдерживала черепаху до этого, сидела на земле, немного подрагивая. «Извините», — Протянул я, ковыряясь мизинцем у себя в ухе и смотря на труп огромного монстра, сбоку которого исчез огромный кусок плоти. Задняя нога и половина панциря, казалось, была просто вырвана из тела черепахи самим богом. Нужно было предупредить. Девочка-японка медленно повернулась и посмотрела на меня, но ничего не сказала. Мир Хелонагор уничтожен кланом Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману. Удостоверившись, что эта тварь сдохла, я быстро пробежался глазами по нескольким трупам японских энхансеров. Не знаю, были ли у них сопротивления, но пока они не стали зомби, нужно поторопиться. Исида! Девица уже и без меня поняла, что настал ее черед похвастаться умениями. Вытянув руку, я увидел, как она пошевелила губами и очень тихо что-то произнесла. В этом не было никакого практического смысла, но я знаю, что она сказала, потому что сам так делал. Снисхождение владыки. Зеленый свет сверкнул в глазах девицы и разлетелся по сторонам, привлекая внимание всех в округе. Магический камень, что мы получили, не предназначен людям. В отличие от людей, уникальные звери всегда выделяются среди своих собратьев. Получив такой камень и активировав дарованную им способность, внешний вид тоже меняется. Зеленый свет, что исходил от тела Исиды, резко вернулся назад и обтек ее тело, как вода, впитавшись в кожу, и отпечатался на ней зелеными завитками. Как множество татуировок ярко-зеленого цвета, эти завитки покрыли все ее тело, и даже сами глаза вспыхнули, как пламя жизни из фантастических историй. Проведя рукой по телу убитого энхансера, Исида прошла мимо него, но все увидели, как полученные им раны от атаки черепахи мгновенно затянулись. А еще через мгновение он скорчился на земле, вздохнув полной грудью и раскашлялся, выбросив из горла скопившуюся пыль. Навык, что эта девица получила, идеально ее дополняет. Раньше она могла исцелить почти что угодно, но для воскрешения из мертвых, как случилось с ее братом, ей необходимо отдать половину своей жизни. Слишком расточительно для малознакомых людей, но теперь этот навык исправляет даже такие ограничения системы. Навыки людей с эволюцией владык и в самом деле ужасающие. «Отлично!» – кивнул я, смотря на ошалевших японцев. «А теперь продолжаем. Нам еще стольких нужно сегодня убить». Снисхождение владыки жизни. Во время активации постоянно потребляет ману. С каждой секундой расход маны увеличивается вдвое. Во время действия пользователь не может получить повреждения ни телу, ни душе, ни жизни.